Глава 8. Пикси Рэй. Следующим утром я шла домой из пекарни, неся 2 бейгла, и увидела отца Гейза, заснувшего у Тапса. У него был синяк под глазом, и он храпел. Я не знала, что делать, но оставлять его там казалось неправильным. Я зашла в Тапс. Внутри было пусто, если не считать нескольких мужчин, сидевших за столом и игравших в карты. «Извините, может, кто-нибудь из вас знает, почему отец моего друга спит у входа?» Я ждала ответа, раскачиваясь с носков на пятки. «Брюс? Прошлой ночью он напился до одури, и его пришлось выгнать, когда он пытался подраться с каждым, кто попадал под руку. О, ясно. Но я не могу оставить его там, потому что он отец моего друга, а в одиночку мне его не поднять. Он слишком тяжелый. Можете помочь?» «Оставь его. Пусть ведет себя, как полагается, если не хочешь, чтобы с ним обращались, как с мусором». Мужчина с сидеющими каштановыми волосами указал мне на дверь. Я пробурчала себе под нос. «Не могу!» и фыркнула, прежде чем уйти. Стоя около бара, я пыталась придумать, как заставить мистера Джонса хотя бы встать. Я потянула его за руку, но это не помогло. Я надавила ему на плечи, но он казался просто мешком мяса. Прежде чем я успела попробовать что-нибудь еще, мужчины из бара вышли. Кто-то из них проворчал. «Куда его нужно отвезти?» «Спасибо. Берите его и пойдемте за мной. Он живет в доме через дорогу. Его сын знает, что делать». Я шла впереди. Мужчины тащили мистера Джонса, его ноги волочились по тротуару. «Сколько лет его сыну?» — спросил меня тот, что с сединой в волосах. «Столько же, сколько и мне». Я заметила, как они обменялись друг с другом взглядами, неодобрительными. Мне это было знакомо. Взрослые делали так, когда не соглашались с тем, как кто-то воспитывает своего ребенка. Я видела, как учителя обменивались такими взглядами, когда у них возникали вопросы по поводу расписания моей матери. На самом деле, я уже столько раз это наблюдала, что понимала. Не стоит упоминать о том, что маме нужно часто уезжать. Наверняка я буду замечать еще больше подобных взглядов теперь, когда ее долго не будет дома. Я указала на лестницу. «Они живут на 5-м этаже». «Черт возьми, вот уж нет. Ральф, у тебя есть ключ от служебного лифта?» Блондин обошел мистера Джонса и порылся в карманах в поисках ключей. Я даже не знала, что в доме Гейза есть лифт. Но да, он здесь был. И Ральф жестом указал на двойные двери, которых я никогда раньше не замечала. Они затащили мистера Джонса в тесную кабину, и я решила пойти пешком. «Встречу вас на 5-м этаже». Когда я добралась до двери в квартиру Гейза, мужчины уже ушли. Должно быть, они спустились на лифте. Мистер Джонс прислонился к двери, я тихонько постучала. Гейз не открыл. Я решила вернуться к себе и поговорить с ним из окна. Теперь мистер Джонс был, по крайней мере, не на улице, а рядом со своей квартирой. И так как он опирался на дверь, Гейз мог просто открыть ее, чтобы отец ввалился внутрь. Я добралась до своей комнаты и бросила мяч. Он отбился от доски и влетел в комнату Гейза. Я услышала, как он ударился обо что-то и еще раз подпрыгнул, а затем Гейз выглянул из окна и уставился на меня. «Твой отец у двери, он...» В этот момент я увидела настоящего Гейза. Он выглядел так, будто боялся того, что я собиралась сказать, помимо того, что привела его отца домой. Дело было в том, откуда я его привела. Мистер Джонс слишком часто бывал в Тапсе, и теперь Гейзу предстояло весь день возиться с пьяным отцом. «Спасибо». Мяч был у него в руках. Он бросил его мне, и мы начали игру. Мне пришлось дважды спускаться за мячом, потому что я не могла сконцентрироваться. Но потом настала его очередь, и я ждала, пока он, замерев, смотрел на то, как мяч катится по переулку и останавливается. Я не знала, что сказать, предложить прийти и помочь ему с отцом, но я догадывалась, что он этого не хотел. Его тело было напряжено. Гейз все еще смотрел на мяч. «Можешь закрыть свое окно? Ненадолго». Он не хотел, чтобы я что-то увидела. Ему нужно было личное пространство. Гейз обещал мне, что никогда не закроет свое окно, и я сделала так, как он просил. Закрыла свое. Я перешла в комнату мамы и посмотрела вниз, куда упал мяч. Гейза не было, и он не появился спустя несколько минут, как обычно. Что логично. ведь ему нужно было разобраться с отцом. Я ждала и ждала. Мяч по-прежнему лежал на том же месте. Мне не хотелось, чтобы его кто-нибудь забрал, поэтому я спустилась и схватила его, а потом услышала чей-то крик, подняла взгляд на окно, которое выходило из квартиры Гейза. Звуки ударов эхом доносились до меня. Тихий плач, снова крики, удар кулаком. Я побежала домой и оказалась у окна как раз в тот момент, когда отец затолкал Гейза в его комнату и захлопнул дверь. Такое случалось и у других соседей, они иногда ссорились, но они были взрослыми. Я видела много драк в школе, но ничто из этого не отзывалось во мне такой болью. Желудок скрутило, я была зла. Когда я увидела Гейза в окне, то заметила, что по щеке у него расползался синяк. Я показала ему мяч, он кивнул и тут же поморщился. Так я узнала, какой еще секрет хранил Гейз. Мой ему уже был известен. Я открыла окно, и мы продолжили играть, не обсуждая то, что произошло. Теперь я понимала, что Гейз не всегда был в безопасности. Я боялась темноты, но мама никогда бы не причинила мне вреда. Этим вечером за мячом всегда спускалась я, потому что не хотела, чтобы Гейзу снова пришлось столкнуться с отцом. И я решила больше никогда никого не просить отвезти мистера Джонса домой. Лучше бы он сгнил на том же месте, где валялся пьяным.